Он хозяйскую пользу соблюдал. И такие книги писал, что в них все одно, что в зеркале. Сейчас видно, кто и как сплутовал. Зато и возненавидели. Конечно, такие люди дороги. А коли грубит, так ведь одного дня терпеть нельзя. Ваше дело, мы судить не смеем. Мавра Тарасовна с Фелицатой уходят в дом. Глубины сада идет Барабошев в халате, за ним Мухояров. Почему такое, Никандра? У нас в кассе деньги не в должном количестве. Такая выручка, Мос Панфилович, ничего не поделаешь. Мне нужен 1000-2 на мое удовольствие, и вдруг сюрприз. Уплаты были, сроки подошли. Ну а как брать наш портфель? Портфель полнёхонек, гербовой бумаги очень достаточно. Ну в таком разе дисконтируй. Где прикажете? Никандр, ты меня удивляешь. Ступай, братец, по Ильинке. Налево один банк, направо другой. Да-с, это точно-с. Вот если бы вы сказали, ступай по Ильинке, налево один трактир, дальше другой, в одном спроси полуторный, в другом порцию солянки закажи, так это осуществить можно-с. А ежели заходить в банки, так это один мацеон, больше ничего-с. Хоть налево заходи, хоть направо, ни копейки за наши векселя не дадут. Но мой бланк чего-нибудь стоит? Еще хуже. Ну, значит, я тебя буду учить, коль ты настоящего не понимаешь. Нужны деньги. Ну, процентов не жалей. Дисконтируй в частных руках у антидепрессантов. Все это мне давно известно, но в частных руках 1,5 копейки в месяц за хорошие. А за наши? Ни копейки. Ой, ну, получение-то предвидится? Получений много, только получить ничего нельзя. А платежи? А платежи из завтрашнего числа, и послезавтра, еще через неделю. Какая сумма? 1030-с. Ой, постой, постой. Ты, братец, должен осторожней. Ты меня убил. У Мавры Тарасовны деньги свободные-с. Но у нее у сундука замок очень туг. Придите, поклонимся. Не, она любит, чтобы ей в присядку кланялись, до сырой земли. И ничего не зазорно-с, потому родительница. Хрящи-то у меня, братец, срослись. Гибкости прежней в себе не нахожу. Оно точно-с, выделывать эти самые па довольно затруднительно. Но при всем том обойтись без них никак невозможно. Ну, поклоны-то поклонами. Эту епитимию мы выдержим. Но для убеждений нужна и словесность. За словесностью остановки не будет, потому как у вас на это дар свыше. Пущайте против маменьки аллегорию. Аллегорию. А я в тон потрафлю. Против вашей ноты фальши не будет. Значит, спелись. Ты дома, миленькая. На чем это записать? Как это ты сплоховал, что ночь тебя дома застала? Соловьиное время пропустил. Соловьиное время только до Петрова дниз. Для тебя, миленькой, видно, круглый год поют. Вечерняя заря тебя из дому гонит, а утренняя загоняет. Дурно я об сыне думать не могу, так все полагаю, что ты соловьев слушаешь. Уж здоров ли ты? Болезни во мне никакой, только воздыхание в груди частое, и оттого стеснение. Не от вина ли? Ты бы ему немножко отдохнуть дал. Вино на меня действия не имеет. А если какой вред от него случится, только недельку перегодить и нанутр цап-цапарель принимать. И испарение им выйдет, и опять сызнову можно сколько угодно.